Сина увидела, как кукла по имени Фиалка весьма эффектно споткнулась. Она впервые видела живую автоматическую куклу, а также первый раз увидела, чтобы та спотыкалась. Это произошло так неожиданно, что девушка оторопела. «Автоматические куклы бывают такими неуклюжими?» Для нее это новая находка. Ей следует рассказать об этом Микоку при следующей встрече. Но Микоку в последнее время была к ней холодна. Она не составляла компанию Сина во время тренировок и всегда пыталась удержать ее от любых миссий, в которых та участвовала. «Она думает, что я для такого не гожусь». Сина поднесла руку к груди и к луазане медальону, который Микоку ей подарила как сувенир из Куросики. Как только она слегка прикоснулась к красному керамическому полукругу, Тацуми отвернулась от фиалки и посмотрела на нее. Она выглядела при этом слегка сбитой с толку, что было редкостью. «Прямо как ты». «Я так не спотыкаюсь». «Правда. Ты бы шлепнулась прямо на задницу. Шляп-шляп. Тебе не нужно повторять? Что более важно, скорее возьми и...» Сина собиралась сказать «прикончи ее», но остановила себя, потому что подобное не стоит говорить так небрежно. Чтобы укрепить осознание этого факта, она кивнула, и глаза Тацуми прищурились. «Да, так будет лучше. По крайней мере для тебя. Тебе нужно опасаться таких слов». «А?» Когда она в замешательстве подняла взгляд, с ее лба на щеки скатился пот. Впрочем, он появился не из-за нервов. Он пришел от тепла, заточенного в подземном пространстве. Затем Тацуми повернулась назад к упавшей кукле. Ее пальцы слегка шевелились, призывая трех кукол к движению. Они повернули щит к врагу и присели. То, как последняя кукла держала лук, указывало на ее намерение безопасно все завершить дальнобойной атакой. Однако Сина продолжила чувствовать тепло, и складывалось впечатление, что температура комнаты возросла. «Тацуми-сан мне об этом говорила, да?» Находясь в помещении, высокогерметичные куклы, подобные тем, что в третьем гире, имеют свойство перегреваться. Эта по имени Фиалка должна достичь своего предела, но даже упав на землю, ее суставы и прочие части оставались закрытыми, а значит не испускали никакого тепла. Оно по-прежнему закупоривалось внутри. Сина увидела, как кукла Тацуми натянула тетиву. Затем девушка повернулась к цели будущего выстрела и осознала некий факт. Стреляя из автомата, Фиалка разбросала гильзы, замусорив ими пол. Наступив как раз на одну из таких, она и упала. Это означает, гильза прокатилась под ее стопой. Но Сина заметила, что гильза, размещенная в том месте, где она споткнулась, была раздавлена. Она определенно не откатилась, и это привело к единому выводу. Она наступила на гильзу, сделала вид, что споткнулась, и намеренно упала. Сина задавалась вопросом «почему?» и обнаружила ответ в неожиданном месте. Шира, пес-призрак, стоящий справа от нее, внезапно лег, словно от безделья. Он положил живот на пол. «Неужели?» Сина повернулась к спине Тацуми, которая шевелила пальцами, чтобы запустить стрелу. «Тацуми, берегись! Эта кукла выпускает свое тепло! Она лежит на холодном бетоне, потому он поглощает все тепло из ее тела!» В следующий миг повеял ветер. Стрела была запущена, и навстречу ринулась фигура для ответного удара. Эта фигура принадлежала кукле. Фиалка бежала. Она увидела помрачневшую Тацуми, и как кукла с луком выпустила стрелу. Чтобы ее избежать, горничная прыгнула вправо. Враг присел для защиты от возможной атаки с пола, но это означало, что они не смогут мгновенно встать и отреагировать. Фиалка сделала длинный прыжок и описала дугу направо. С пистолетом в правой руке она выстрелила по щиту, чтобы не дать кукле его переместить. Прозвучали повторные звуки ударов по металлу, и щит опустился на уровень талии. Если Фиалка продолжит кружить в сторону, то победит. Тем не менее, она увидела, как Тацуми прищурилась в улыбке. В следующий миг кукла, вооруженная копьем, взмахнула им в сторону и ударила рукояткой куклу перед собой. Куклу отбросила вправо и, следовательно, к Фиалке. И щит в руках куклы переместился вместе с ней. Вся тройка повернулась и повеял ветер, но Фиалка оставалась у передней кромки того ветра. Она успела выпустить тепла лишь на одно стремительное движение. Ей придется разобраться со всем всего за пару секунд. Горничная описывала дугу к стене рядом с лестницей в правом углу. Но в то же время три куклы поспевали за ней, поворачивая щит перед собой. Фиалка все равно продолжала бежать, выстрелила из пистолета и как раз перед самой стеной выдала молчаливые указания. «Номер 4 и номер 5!» Не успела коллективная память подойти к концу, как к ней вылетело два объекта. С беспрецедентным контролем куклы-сотрудницы швырнули ей пистолет, идентичный тому, что она держала в правой руке и три обоймы. Едва лишь магазин ее нынешнего пистолета опустел, фиалка его выбросила. Тем же движением она напрямую вбила одну из подлетевших обоим на место и поймала второй пистолет левой рукой. Теперь у нее было два пистолета и две запасных обоймы, летящие к ней. Как только она собиралась их поймать, кукла со щитом шагнула ей навстречу. Но у стены фиалка сделала шаг и потянулась к летящим обоймам. «Приступаю!» С помощью гравитационного контроля она запустила две обоймы над тремя куклами. В то же время она точно выстрелила в них из двух пистолетов. «Народ?» «Так точно!» Автоматические куклы, ожидающие у лестницы, мгновенно просканировали разрушение обоим, просчитали движение разлетающихся осколков и пуль и послали результат обратно фиалке. Та в ответ запустила непрерывный шквал огня в сторону зарядной части патронов из двух разнесенных обоим. Наконечником пуль, из которых она стреляла, был прикреплен простой гравитационный таран. Обычно он служил для увеличения пробивной мощи, но здесь имел другое предназначение. Она стреляла в дно всех патронов, раскиданных в воздухе, чтобы их раскалить. Без дула пули лишались стабильной траектории, но несколько десятков зарядов все равно полились дождем с близкого расстояния. Под душем шума и ударов три куклы затряслись. Тем не менее, фиалка знала, что для оказания реального эффекта этого недостаточно. Пули прорывали отверстия в верхних поверхностях кукол, и с мерцанием внутреннего нагрева, восходящим из дыр, они спокойно повернулись к ней. Но оказалось слишком поздно. Проносясь у самой стены, фиалка уже развернулась к троице. На такой скорости столкновения не избежать. Поэтому, чтобы ее остановить, вперед выставили щит. И затем копье ткнет слева от щита, ударяя ее в грудь. Фиалка ускорялась и подтолкнула собственную спину гравитационным контролем. Горничная достигла щита раньше копья, и ее целью была рукоятка кинжала, которую она швырнула туда ранее. Она наступила на него и подпрыгнула. В следующее мгновение скоростной удар пронзил то место, где кукла только что стояла. Как и прежде, наконечник копья подтолкнули снизу, направив на нее. Фиалка всего этого ожидала, поэтому швырнула себя в воздухе вперед. Горничная перевернулась на полпути и, оказавшись вниз головой, переключила гравитационный контроль. Она переключила силу притяжения так, чтобы потолок стал полом. Ее стопы приземлились на поверхности, чтобы избежать нагоняющего копья, а она повернулась вправо. Копье проскользнуло мимо и продолжило вращение вниз, а фиалка, похоже, следовала за ним, шагнув на потолке назад, чтобы зайти трем куклам за спины. Как раз тогда прибыла еще одна атака — стрела. Кукла с луком толкнула копье вниз, чтобы начать его вращение, но после этого торопливо наложила стрелу. Она едва поспевала, но если выстрелит прямо вверх, то попадет в фиалку. Или должна была попасть. Ответ фиалки оказался предельно прост. Она повернула тело и взмахнула правым локтем назад. Ее вытянутый локоть столкнулся с рукоятью копья, которая вращалась мимо нее. И на своем нисходящем взмахе оно прорезало куклу с луком диагонально от шеи до пояса. Звук рассечения куклы напоминал расщепление бамбука. Это был очень резкий звук. И кукла с луком начала заваливаться со стрелой, по-прежнему направленной вверх. Но фиалка этого не пропустила. Она спрыгнула с потолка, перекувыркнулась и сбросила гравитационный контроль, чтобы пол вернулся на место. Едва приземлившись, горничная поддержала падающую куклу сзади. Она сделала это, ухватившись за руку, которая держала лук с наложенной стрелой, и руку, в которой была стрела, параллельно направляя ее вперед. После приземления на пол и поддержания куклы с луком, она уставилась перед собой и увидела кукол с копьем и щитом. Фиалка наложила стрелу обратно и выстрелила. Горничная нацелилась в центр груди, и стальная стрела точно пронзила обе куклы. С металлическим звуком стрела вонзилась в обратную сторону щита, запуская его из руки куклы вперед в стену. От столкновения прогремел пустой металлический звук, но фиалка уже развернулась к нему спиной. У нее не осталось много времени на движение, и ее единственным оружием была граната. Если горничная взорвет ее в коридоре к лестнице, ведущей наверх, то работа будет завершена. И в результате сражения у стены Тацуми придется сдвинуться с коридора, чтобы держать кукол в поле зрения. У нее не оставалось никакой возможности избежать гранаты. Когда фиалка повернулась вперед и начала бежать, то увидела, что Тацуми действительно находится у того же входа, что и ранее. Девушка улыбалась, но ее плечи опустились. «Вы только посмотрите. Похоже, мне не следовало их использовать, не попрактиковавшись как следует. Мне нужно кое-что переосмыслить». Но она продолжила взирать на фиалку. «Может, швырнешь уже скорее гранату? Или покажешь мне еще боевого стиля автоматических кукол? Другими словами, приблизишься с гранатой в руках, чтобы нас одолеть даже ценой собственного уничтожения. Это поистине устрашающая сторона кукол, которые после восстановления могут быть как новенькие. Я не права?» Тацуми разглядела ее намерение. Именно так поступил с фиалкой Саяма во время битвы в Куросики. Даже будучи человеком, он проигнорировал страх собственного уничтожения и всецело сосредоточился на устранении противника. «Я должна обеспечить победу». Как автоматической кукле, ей незачем опасаться урона. Она намеревалась толковать это Тацуми, но... «Какая жалость. Теперь дай-ка объяснить, как все воспринимаем мы». Тацуми провела пальцами друг от друга, словно массажируя. И ее простое действие сняло все 10 колец. Затем она взяла их в правую руку. «Знаешь, что мы делаем, когда кукла ломается?» Девочки немного грустят и укладывают ее так, словно она уснула. Но затем мы получаем новую куклу. А что же до старой? Она раздавила кольца в своей хватке. Мы выбрасываем ее с горючим мусором. Ну же, Сина, ты уже должна собрать все данные, так что пошли домой. Проговорив это, Тацуми устремилась к лестнице. Я не дам тебе сбежать, подумала фиалка на бегу, но вдруг ощутила, как что-то прижалось к спине. А? Затем почувствовала, как поднимается над землей, но после этого... ее швырнули вперед быстрее, чем ее чувство равновесия успело сориентироваться. Как только она осознала, что три куклы взорвались, ее впечатало в одну из бетонных колонн, поддерживающих потолок. Как только ее конструкция развалилась, прибыла взрывная волна, подобно песчаной стене. Фиалка больше не могла ничего расслышать в столкновении, но по направлению удара могла определить, что колонна разбилась. Информация от ее слуховых устройств говорила, что потолок растрескался и начал заваливаться. Информация, которую ее искусственный мозг получил в своем теле, сообщал ей не о том, что кукла не может двигаться. Вместо этого она говорила, что ее тела там больше нет. Чтобы избежать любого замешательства, вызванного разрушением тела, ее искусственное сознание стремительно закрывалось. Но прежде чем это случилось, фиалка сделала предположение и отослала его по коллективной памяти. Она сообщала, что враг, вероятно, сбежал с большинством их информации, что верхний этаж лаборатории Канда, вероятно, обрушился, и... те новые куклы. Скорее всего, они намеревались со временем также управлять Тифоном. И... она сообщила своим сотрудницам-куклам, что закончила свою работу и что им следует продолжить свою. В конце концов, они невольно позволили Черному Солнцу приблизиться снаружи. И поэтому она им сказала оказать помощь в сражении с Пятым Гиром.